Бешеные грозы, долгие слезы, нервные сосны, мертвые росы. Дохлые рыбы, грязная кровь, старые тучи распустятся вновь. Пилы застряли в распухших стволах, с неба неистово бредит луна. Страшно от эха, вмиг не проснуться, не оглянуться, не поклониться, не научиться. Дохлые рыбы, грязная кровь, старые тучи распустятся вновь. Пилы застряли в распухших стволах, с неба неистово бредит луна. Цепи, мыло и сажа, старая лажа, красные звезды, краденый воздух, дни словно ночи, Бог нас не хочет. Дохлые рыбы, грязная кровь, старые тучи распустятся вновь. Пилы застряли в распухших стволах, с неба неистово бредит луна.